Удачные ходы. Кто организовал приход на вокзал председателя совета, чье появление сделало легальным скандальный приезд Ленина и его соратников? Кто уговаривал Чхеидзе, доказывал, что слухи о немецких деньгах на руку правым силам, что его присутствие на вокзале положит конец провокационным разговорам? Ленин не мог не оценить этой услуги Кобы и Каменева, двух старых членов его партии большевиков. 3 апреля Ленин выступил перед аудиторией с апрельскими тезисами. Выступление произвело впечатление взрыва. Никакой поддержки временному правительству, никаких постольку-поскольку. Вся власть должна принадлежать советам, но главное, что должно было поразить Кобу, легкость, с которой Ленин отказался от известнейших марксистских догм. Маркс писал о неизбежности прихода к власти буржуазии после демократической революции, а Ленин объявил приход буржуазии к власти в России результатом ошибки пролетариата. Он провозгласил переход к социалистической революции. Изумленная аудитория внимала тому, как человек, объявлявший марксизм Евангелием, преспокойно отбросил один из главных его постулатов. Коба еще раз понял — все дозволено вождю. Учимся понемногу, учимся. Он тотчас изменил свои взгляды. Теперь Коба Сталин печатает в «Правде» одну за другой статьи, где он — рабский толкователь мыслей Ленина. Хозяин вернулся. 29 апреля началась очередная конференция большевиков. В большой зале столь любимой балериной Кшесинской Ленин сделал доклад, повторив свои апрельские тезисы. Каменев решает бороться за свои убеждения. Он выступает против Ленина. И тогда Ленин выпустил Кобу. Коба говорил о новом стиле, бездоказательно, грубо, беззастенчиво, перевирая слова Каменева. Он попросту беспощадно сёк своего недавнего друга. Выступал новый Коба, у которого нет теперь друзей. Позиция имела успех. Конференция набросилась на Каменева, припомнив все его грехи. Потом состоялись выборы в ЦК, и Ленин лично рекомендовал Кобу. «Товарища Кобу мы знаем очень много лет. Хороший работник на всяких ответственных работах». Зал понял своего вождя. Не должно быть вопросов по поводу прежних статей Кобы. И хороший работник набрал 97 голосов, уступив лишь Ленину и Зиновьеву. Это была победа. Коба окончательно вышел на первые роли. То, что он не мог завоевать преданностью, он сразу завоевал предательством. Впрочем, пришлось Ленину поддержать и Каменева. Слишком много знал Лев Борисович, да и сделал для Ленина немало. И непримиримый Ленин, к удивлению аудитории, без всяких объяснений закрыл историю поведения Каменева на суде, сказал «Инцидент исчерпан», и все. Ленин рекомендовал Каменева в ЦК, и съезд покорно избрал его. Да, все дозволено вождю. Учимся понемногу, учимся. Коба не ошибся в Ленине. Уже тогда на конференции пошла работа по захвату власти. Было решено опутать всю страну сетью большевистских ячеек и отрядов Красной гвардии. Для этой цели Ленин выбрал гениального организатора, соседа Кобы по Труханской ссылке Якова Свердлова. И вскоре известные партийные функционеры отправились в провинцию готовить новую революцию. С ними были немецкие деньги. «Скоро загорится Россия». Курс на новую революцию Ленин назвал мирным, но готовил кровь. Теперь ему был нужен Коба, хитроумный террорист, проявивший себя в самых сомнительных делах. К тому же Ленин знал, он всегда будет высказывать его мысли. Мгновенная капитуляция Кобы его еще раз в этом убедила. После конференции был избран некий узкий состав руководства партии, названный Бюро ЦК. Впоследствии оно получит название «Политическое бюро» и на десятилетия станет официальным руководством шестой части планеты. Тогда в первое бюро вошли четверо — Ленин, его верный помощник Зиновьев, Каменев и Коба Сталин. Уже в мае 1917 года Коба вошел в четверку вождей партии.